На 30-м по счету пациенте в очереди остались лишь самые смелые. Они хотели бы уйти, но возможность бесплатного оздоровления заставляла их стоять и надеяться на лучшее. Вот они и продолжили толпиться у шатра. К ним снова вышел предельно довольный собой Блатов. Он вытер руки, стряхнул с плеча ошметки мяса и посмотрел на оставшихся храбрецов. «Все, мужики,